Третье. «Мы тебе бубновый туз на спину нашьем», — пообещал Юсуп Баширович. «Знаешь для чего?» Я пожал плечами и предположил. «Ну, видимо, всему отделению по карте на спину нашьете, а потом у всех кожу со спины срежете. Будет подарочная колода». Юсуп Баширович моргнул, но тут же насупился еще страшнее. «Да не очень меня все эти свирепости пугали. Перебор с ними сегодня. А пугаться и виноватиться я еще на стадии гуля-апы устал. Не устанешь тут». Как она орала. На меня так сроду не орали, даже мама. И тем более при маме не орали. Попробовали бы. Дольше 3 секунд проба вряд ли протянется. А тут мама сама чуть не заорала, кажется. Не заорала, и у гуля-апы громкость убавила в момент. Ну как в момент? С поправкой на особенности женского голосового аппарата. За минуту где-то. Затем послушала клокотание гуля-апы, посмотрела на меня грустно так и сукаризной и сказала: «Наиль, в самом деле, что ж ты пропал так? Все же волновались». «Это значит, зря я так пропал. Надо было по-другому пропасть. Навсегда, например». Я понимал, конечно, что мама и гуля-апа не в курсе, что им всего не объяснишь, да и не дай бог объяснять им такое. Все равно обидно стало, до слез почти. Я дохну на ходу, мучаюсь, спасаю всех, между прочим. А мог бы спокойненько на диванчике лежать, за компом сидеть. И меня бы все находили. И гуля-апа, и мама с папой, и Леха, и Марат Абый. Любой, кому надо меня найти зачем-то. Меня бы и не тронули, главное. А я вписался за вас всех, а вы орете на меня все. Обиднее всего было, что я их прям накосячил. Надо было гуля-апе еще вчера позвонить. Хоть от медсестры, хоть мобильный на минутку у кого угодно попросить. Не пожалели бы, наверное. Мало ли что номера не знаю. Узнать на раз-два. Тем более, что у тети Лены ноутбук с интернетом в палате. Не позвонил. И гуля-апа меня искала почти 2 дня. Пришла вечером с голубцами к нам на квартиру. Не нашла никого. В этом месте у меня в памяти что-то шелохнулось, но я не успел сообразить и быстро отвлекся. 2 часа просидела на скамейке у подъезда, набирая мой номер. Вернулась все-таки домой, а к 7 утра прибежала к нам и снова никого не нашла. Дальше пошла классика. Морги, больницы, все такое. Только у нас про это всегда шуточками говорили. А гуля-апа со слезами. Стыдно было, чего там. И пофиг мне стало на свои страдания, общие упреки и на врачей РКБ во главе с Борисом Ивановичем, которые выяснили, откуда я причапал, и устроили разнос с распилом на части. Еще от тети Тани влетело, которая за мной пришла с моими кроссовками, шапкой и каким-то одеялом. Конвоировала меня к нашему корпусу и пилила, не останавливаясь. Именно что пилила, толдычила одно и то же, как ножовка звенит, зынь-зынь. Довела распиленного в 3 местах, впихнула в палату, а я и зарасти толком не успел. До Юсупа Башировича с надфилем очередь дошла. Дошла и ушла тут же. То ли я угадал про карты, во ужас-то. То ли Юсуп Баширович решил, что ругать и воспитывать меня за прогулки по морозу бесперспективно. По крайней мере, пока я в таком состоянии. Заведенный, в смысле. А я заведенный, да. Он коротко отчитал меня за то, что я толком про родителей не объяснил. Как будто я не старался. Попугал всякими ужасами, связанными с прогулками без башки и босиком по мартовской стуже. Как будто на улице не апрель уже почти. Пригрозил, что положит меня к малышам, чтобы они за мной последили нормально. Как будто я не знал, что у мелких мест свободных нет. И велел лежать смирно. Как будто я и сам не собирался поваляться немного. Колотила меня малость, и голова побаливала, как в начале гайморита. Юсуп Баширович ушел, пообещав угрожающим таким тоном, что еще заглянет. Понятно, едва придумает, чем меня еще можно напугать. Флаг в руки. А я полежу, как было велено. Долго лежать не вышло. Чуть разморило, Юсуп Баширович вернулся и сказал: «Пойдем». Придумал, стало быть. Я не стал спрашивать, куда. Ничего это не изменит. Приведут, увижу. Привели, увидел. Широкий кабинет с непрозрачным окном. У стены здоровая такая штука. Толстенное кольцо с лепестками внутри. Торцом к лепесткам слегка вогнутый лежак. На язык смахивает. Все такое белоснежное, что холодно. А на самом деле температура нормальная, комнатная. Полная тетка в светло-зеленом халате внимательно меня осмотрела, в полголоса переговорила с Юсупом Башировичем и сказала мне: «Ложись, головой вот сюда». Я молча стряхнул тапки и лег. «Дыши ровно, глаза закрой и не открывай, пока не скажу. Понял?» Я кивнул. «Ты понял?» – повторила тетка громче. Я кивнул посильнее, аж затылком стукнулся. Юсуп Баширович, кажется, что-то зашептал. Тетка недовольно буркнула в ответ. Щелкнула дверь, стало темнее. Под затылком и лопатками зажужжало. Усыпляюще так. А я спать не хотел. Просто лениво было и расслаблено. Мимо лица медленно, успокаивающе поползли светлые полосы, ощутимые даже сквозь веки. Меня везли мимо гигантских жалюзи, за которыми тепло лучился желтый свет, как в светофоре, приготовиться. А я уже готовый. Осталось посолить и добавить майонез или кетчуп по вкусу. Между кетчупом и майонезом выбирал кто-то за моей спиной. Я его почти видел самым краем глаза, как прядь отросших на виске волос. Почти, почти. Я разом опаляюще понял, что светлые полосы – это не жалюзи, это пустота между плоской чернотой зрачков и пастей. Они тоже готовы, а я жду. Нет! Наиль, что случилось? Лежи спокойно! Громыхнула в ушах и упала тьма. Сердце колотилось, руки и ноги пылали. Я завертел головой и осторожно повел пальцами, пытаясь понять, где я и зачем. И тот же голос, громкий, но теперь узнаваемый, гаркнул. «Наиль, замри, пожалуйста! Уже все!» Зажужжало сильнее, у ног и живота вспыхнул свет, и лежак выполз из бочки, скрытой внутри толстого кольца, в которое, оказывается, меня успели впихнуть. Дверь распахнулась, Юсуп Баширович вбежал. Стремительно меня общупал, велел сесть, взял за запястье и засыпал глупыми вопросами. «Как зовут? Сколько пальцев? Как себя чувствуешь? Боишься ли темноты и замкнутых пространств?» «Простите!» Пробормотал я. Было стыдно. «При чем тут простите?» Раздраженно сказал Юсуп Баширович, не отрываясь от часов. «Ты скажи, у тебя часто такие приступы страха бывают?» «Да нет, вроде», ответил я вяло. «Приступов страха у меня было немерено, и случались они, как правило, в темноте, но не из-за темноты. Объяснять связанные с этим тонкости, тем более врачам, я не собирался». «Как следует», завел было Юсуп Баширович, но динамик под потолком громко и очень спокойно сказал голосом толстой тетки. «Юсуп Баширович, на секундочку, срочно!» Юсуп Баширович оглянулся на непрозрачное окно, велел «Сиди спокойно, я сейчас!» и вышел. Из динамика донеслось клацанье дверного замка. Голос толстой тетки неспокойно начал. «Юсуп, смотри результаты! Я такого сроду!» Динамик щелкнул и замолчал. Я успел отдышаться, соскучиться, попытался вспомнить сон, накрывший меня внутри бочки. Ничего не вспомнил, зыркнул в сторону окна и сел по-турецки. А ладони сунул под мышки. Озяб что-то. Юсуп Баширович вернулся очень сосредоточенный и вместе с теткой, которая прятала руку за спиной. Юсуп Баширович сказал. «Наиль, верх сними, пожалуйста». «Опять укол, что ли?» – тоскливо спросил я, заглядывая тетке за спину. «Ну почему сразу укол?» – заворковала тетка. Юсуп Баширович бегло оглянулся на нее и твердо объяснил. «Это контрастное вещество, Наиль. Извини, без него невозможно. Надо повторить томографию, хотя...» Он замолчал и показал рукой, чтобы я снимал куртку. Я вздохнул и подчинился. Шприц был здоровенным, лекарства в нем было полно, и вводилось оно бесконечно долго. Зато в руку, а не в задницу. Такое я терпел легко, тем более, что сообразил отвернуться. Меня заставили встать, и на пару придирчиво осмотрели. Ощупали руки, ноги, позвоночник, водили по ребрам холодными пальцами, отлепили марлевую повязку с дырки над лопаткой. И в 18-й раз поинтересовались, откуда и зачем. Да еще докопались на тему «А у тебя всегда болячки так быстро заживают?». Потом сказали, что в этот раз надо устроиться на лежаке без штанов. Я, вцепившись в поясок, буркнул, что у меня трусов нет. Юсуп Баширович объяснил, что это и хорошо. И заверил, что они выйдут и подсматривать не будут. А ты, главное, пальцем вот сюда надави, если дурно станет. «Когда это мне дурно было?» – уточнил я оскорбленно. «В общем, если не по себе станет, сигналь», – сказал Юсуп Баширович, нацепил мне на указательный палец здоровенную серую штуку, смесь наперстка с прищепкой, и вышел. Я лег, дождался, пока погаснет свет, стащил штаны, огляделся напоследок, поеживаясь, закрыл глаза и поехал. Съездил без приключений. Полосы перед глазами мелькали, жужжание доставало, но спать не хотелось и никаких снов не было. Выехал, поспешно оделся, подвергся очередному двойному досмотру. Озадаченный Юсуп Баширович пошептался с озадаченной теткой. Я разобрал отдельные слова. Глюк, наводка от соматики, целесообразен повтор. Мы попрощались с теткой, и Юсуп Баширович отвел меня в палату. По пути он несколько раз собирался о чем-то спросить, но так и не собрался. Довел меня до койки, приказал отдыхать и ушел. И тут же позвали на ужин. На ужин была тощая рыба с толстым твердым хребтом, пюре и кефир. Рыбу я сглотнул в два приема, не почувствовав вкуса и едва успев выплюнуть пригоршню костей. Кефир уполовинил с трудом. Пюре даже пробовать не стал. Оно выглядело как резной наличник или старая расписная игрушка. Вполне симпатичным, но совершенно несъедобным. И молоком не пахло. Бабка-раздатчица посмотрела на меня странно, проворчала что-то про капризных детей, огляделась и ловко хлопнула мне на тарелку еще пару рыб. Я, не отрывая глаз, принялся выступать на тему «А вдруг кому-то не хватит?». Она больно щелкнула меня твердым пальцем по лбу и сказала: «Алып ашат изгене». «Бери да ешь быстро, татарский». Я взял да съел, быстро, как велели, и, естественно, всадил в горло кость, которую еле выбил тремя корками. От крупно разжеванных корок горло и ниже соднило, рыба была не ахти, а кефир кислющим. И все равно с ужина я ушел бодрым и почти веселым. Это дело скоро поправили. Вечерняя порция уколов оказалась особенно больнючей. То ли совпало так, то ли тетя Таня, которая теперь была подчеркнуто молчаливой, решила воспитывать меня с противоположной стороны. Мне показалось, что уколы она ставила не обычными шприцами, а старинным трехгранным штыком с зазубринами. И ушла молча, зато грохнув дверью. А я лежал еще какое-то время, промаргиваясь и ощущая, как горячий осьминог, влезший мне в бедро, вежливо распускает щупальца к пояснице и колену. Когда горячее онемение раскинулось совсем широко и стало невыносимым, я осторожно, кряхтя и замирая в глупых позах, встал и пошел разгуливаться. Коридор, к счастью, был пустым. А то я в кого-нибудь впилился бы, верняк. Нога волоклась как лом, прямой и острый внизу. То скользила по полу, то цеплялась намертво. И боль то волнами ходила, то стукала по заднице, словно ребро подъездной двери. Надо было передохнуть, но это как-то западло. И я хромал дальше, в сторону заката. Героический всадник в конце пафосного фильма. Старался не держаться за штаны, а то подумают, что обкакался. Но руку по-ковбойски нес рядом с поясницей, чтобы быстро и крепко схватиться. Типа захват боль удержит. То ли это помогло, то ли привыкнуть успел. Но к закату, полыхавшему в окне, которым кончался коридор, я вышел уже почти нормальной походочкой. Небрежно развернулся для обратного похода и споткнулся взглядом об особенно яркую полосу в багровом небе. И весь споткнулся. Лом с хрустом вывернулся и просадил поясницу. Я зашатался, тихо мыча и жмурясь, и понял, что сейчас грохнусь, причем, может быть, башкой в стекло или о батарею. Не вижу нифига. По уму надо было присесть, чтобы высоту падения убрать. Но поди сядь тут, когда вместо одной ноги лом, а вместо другой сопля. Еще по уму надо было глаза раскрыть, чтобы видеть, падаю ли я уже и куда. С закрытыми глазами этого не ощущалось. Карусель была вместо башки. Тогда все слезы увидят. Да и плевать. Я открыл глаза, торопливо пожмурился, чтобы стряхнуть мокрую занавеску, и обнаружил, что не грохнулся, а довольно прочно стою спиной к окну, и никто моих позорных кульбитов не наблюдает. Кроме темной фигурки в противоположном конце коридора. Разглядеть ее я не успел. Фигурка развернулась и ушла на лестничную площадку, вспыхнув на миг. Девчонка или молодая тетка? В отделении у нас таких не было. Правда, одежда показалась странно знакомой. Синий спортивный костюм, старомодный такой, в обтяжку. Вот дебил косоногий. Костюмы у него знакомые. Подумал я мрачно, осторожно сделал шаг, другой, и напоролся на бабусик, которые толпой вывалились из шестой палаты. Они меня чуть не сшибли. Это теперь не самое сложное дело. Обогнули с разных сторон, хмуро поглядывая, и брызнули было куда-то по своим бабусьим делам. Но шагов через пять остановились и зашептались с дико таинственным видом. При этом косились на меня с такой лютой украдкой, что я решил скрыться от греха. Но назад идти было глупо, да и не скроешься там, а вперед некуда. Тощие девчонки, ну хорошо, три тощие, а одна квадратная, умудрились растянуться во всю ширину коридора, не обойти. Я качнулся вправо, влево, и они вместе со мной. Спецназ на демонстрации, елки зеленые. Мне стало смешно, поэтому я нахмурился и хмуро спросил. Ну? Наильчик, а Наильчик? Вкратчиво начала Лилька, кудрявая щекастая мадама из второй, кажется, палаты. Она была на пару лет помладше меня и на пару весовых категорий посерьезней. Розовые лосины на ней блестели и как только не лопались. Бррр. Ну, повторил я, хмурясь уже всерьез. Ты ведь один в палате, да ведь? Продолжила Лилька тем же тоном. Я сказал, малая, ты в уме? И попытался пройти дальше. Лилька вытаращилась возмущенно. Остальные мамзели прыснули. То есть это они, наверное, думали, что прыснули, а на самом деле заржали. Тут я резко от них устал. И ушел бы, опрокинув парочку, если бы понадобилось. Но тут вступила Эльсияшка, самая серьезная, да и симпотная из всей компании. Некрупная, черноволосая и с отчаянно синими глазами. Она сказала тихо и ясно. «Наиль, ты ведь не трус?»